Примечание автора. 5 книг про Дженни и Рива. Я сама удивлена не меньше, чем вы. Прошло больше 20 лет с тех пор, как я стояла около багажной карусели в аэропорту Ла-Гуардия и увидела самодельное объявление с фотографией пропавшего маленького ребенка, который исчез, судя по тексту, 15 лет назад. В тот момент я подумала о его родителях, представляла, как они встали тем утром, взяли пачку самодельных объявлений, клейкую ленту и поехали в аэропорт в надежде, что из многих тысяч пассажиров, ежедневно здесь проходящих, найдется человек, который через 15 лет узнает по фотографии их маленькую девочку и скажет, где она находится. Но никто не сможет узнать малыша спустя столько времени по фотографии, сделанной в 3-летнем возрасте. В самых расстроенных чувствах по поводу судьбы этих бедных родителей я села в самолет и подумала, что на свете есть один человек, который способен узнать ребенка по такой фотографии. Он сам. И подумала, какая прекрасная идея для книги. Человек узнает себя по фотографии пропавшего ребенка. Я понимала, что эта девочка-подросток должна была вырасти в хорошей семье, любить отца и мать. Что она будет делать после? Если скажет, что родители ее похитили из другой семьи, то маму и папу будут судить и растопчут СМИ. Она не сможет себе этого позволить, потому что любит их. А настоящая семья? Они же наверняка до сих пор волнуются. Как должен поступить в этом случае хороший человек? Данная серия книг о волнениях и переживаниях. И я хотела бы, чтобы мои слушатели, как и родители, вывесившие плакаты в аэропорту Ла-Гуардия, продолжали переживать даже после того, как закончат прослушивание. Конец можно считать в некоторой степени открытым. Мне прислали много писем с вопросами, как сложилась жизнь героини. Но у меня нет планов на продолжение, потому что тогда придется бесповоротно решить судьбу героини, а слушательницы перестанут волноваться. Когда-то я работала церковным органистом, и однажды в воскресенье священник рассказал в проповеди историю царя Соломона. Перед ним стояли две женщины, каждая из которых утверждала, что является матерью одного ребенка. «Разрежьте его пополам», — посоветовал Соломон. Тут же настоящая мать ребенка ответила: «Нет, не надо, пусть соперница заберет его». И я поняла, что это основа сюжета второй книги. Кто является настоящей матерью? Та, что вырастила, или та, что родила? Вторая книга родилась, потому что читательницы постоянно задавали мне вопрос: «Что произошло с Дженни?» Я не планировала писать третью книгу, но в первых двух фигурировал милый и красивый сосед по имени Рив. Соседом должен быть только красивый и милый мальчик. Он был просто идеальным. Если уж вводишь в повествование парня, то он должен быть именно таким. В то время мой сын учился в колледже. Его опыта мне хватило на целую книгу. Он работал на студенческой радиостанции, поэтому я решила, что и Рив будет там работать, мечтая стать известным ведущим. Но о чем он будет говорить? Герой решает рассказывать историю соседки. Продает ее, сливает историю слушателям в эфир. В книге есть еще один персонаж. Ханна, дочь мистера и миссис Джонсон, супругов, у которых выросла Дженни. Но женщина исчезла. Среди слушателей оказывается Ханна, которая звонит на радиостанцию. Если Риву удастся вытянуть женщину на свет Божий, ее могут судить. Дженни придется выступать в суде и в сопутствующем ему цирку в средствах массовой информации. Тогда я тоже думала, что четвертой книги не будет. Но читательницам приглянулся Рив. Они писали, что раньше он был идеальным, и советовали написать книгу, где тот оступается и совершает ошибку. А еще предлагали поженить Рива и Дженни. Многие хотели поймать и наказать Ханну. Я часто общаюсь с издателем Беверли Горовиц, с которой обмениваемся идеями по поводу будущих книг. Она предложила следующую идею. Я представляю себе родителя и дочь на чердаке дома. Не знаю, что они там находят, но после этого жизнь кардинально и трагично меняется. Я тут же ответила: «Это Дженни и Миранда». Девушка находит старые семейные документы, узнает, что Фрэнк знал местонахождение Ханны, и все эти годы отправлял ей деньги. Эта идея легла в основу четвертой книги. Работая, я получала огромное удовольствие. Несмотря на то, что в основе сюжета лежала темная и неприятная тема похищения, писать было очень радостно и приятно. Я выступила спонсором гоночной машины зятя, и на капоте его автомобиля появилась обложка романа. Насколько мне известно, это была единственная машина с рекламой книги. Однажды по телевизору в одной из викторин задали вопрос, касающийся моего произведения. Она была экранизирована для телевидения. Главную роль получила Келли Мартин. Для вечеринки в честь показа школьники из Индианы изготовили много маленьких пакетов молока со своими фотографиями. Я дарила их гостям на вечеринке. Однажды на Хэллоуин я сделала себе маску в виде такого пакета с вырезом для лица. Спустя 20 лет после выхода книги Беверли попросила меня написать рассказ о Дженни и Риве для размещения на электронных носителях и в интернете. «На протяжении 4 книг Дженни училась в школе», — сказала издательница. «А Рив со второй книги в колледже. Сделай их взрослыми. Мне кажется, миллионам читателей будет интересно узнать, что случилось. И это должен быть триллер». Прекрасная идея. Я перечитала книги, обращая особое внимание на упомянутых героев второго плана. Потом написала короткие истории жизни персонажей и поняла, что должна дать слушателям желаемое — свадьбу и наказание для Ханны. Я перезвонила Беверли и спросила: «А ты не хочешь, чтобы я написала пятую книгу вместо короткого рассказа?» И вот вы слушаете пятую книгу серии и оригинальный вариант рассказа «Что увидела Дженни» в одном пакете. Я все еще встречаю объявления о пропавших детях. Мне от этого очень горько. Но в истории Дженни любовь и честность спасают обе семьи, создавая при этом новую. Благодарю всех слушателей, которым понравилась история и которые дали мне возможность проследить жизни героев, сделав их истории частью вашей жизни.